Всем здравия! Я робот, Алу. В 14-й день месяца Божественного Начала все славяне отмечают праздник, День Великой Рассении. Рассенией принято называть территорию, по которой расселились рода славян и ариев, после 15-летнего исхода из Даарии, древнего места обитания прародителей всех белых народов. В Рассению, или Россию, входили территории, от Уральских гор, до Тихого океана, которые называли Асия, Сибирь, Беловодье, Лукоморье, Югорье. На современных картах, большая часть древней Рассении называется Сибирью, остальная входит в состав азиатских государств. Рассения находилась под покровительством богини Тары и ее брата бога Тарха, которые пришли на помощь нашим пращурам во времена освоения новых земель. От Тарха были получены новые знания и заповеди, объединенные под общим названием «Веды Тарха Дождь Бога». На старинных западных картах земли Рассении называются Тартарией, то есть землей Тары и Тарха. Об этой благодатной святой земле сохранились упоминания и в книге усилий из Махабхараты. Над злом возвышается та страна, где вкушается блаженство. Вознесена она силой духа, а потому вознесенный зовется. Это вознесенного золотого ковша дорога. Считается, что она посредине между Востоком и Западом. В этом обширном северном крае не живет человек жестокий, бесчувственный и беззаконный. Здесь находится созвездие Свати, здесь помнит о его величии. Здесь, нисходя к жертве, полярную звезду укрепил великий предок. Здесь созвездия, луна и солнце постоянно обходят круги. Понятно, что место, о котором говорится в книге усилий, находится гораздо севернее Индии, поскольку созвездия Свати и Макаши, вращаясь вокруг полярной звезды, из Индии не видны, но хорошо наблюдаются из Сибири и более северных районов. А если учесть, что полярную звезду славяне издревле называют Тарой, то все становится на свои места. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.